Эпилог. Континент Миденос не зря называли темным. Тут царили ночи холод. Большую часть года солнца вообще не было. Полгода за счет того, что оно просто не появлялось на небосклоне, а остальное время за счет бурь, которые вызывало своим появлением. Ходили легенды, что светлой магии тут не возникло именно из-за этого. Никто и не знал, что такое свет. Почему же люди вообще стали жить в столь недружелюбном месте? Ответ прост – бессмертие. Из лекции Наины Фарс «Происхождение темной магии. Вступление». Даже внутри башня покрывалась тонким слоем льда. И это было хорошо. Великий Арбухан Фан Азы, владыка Ир-Грушат, был убежден в этом. Именно вечный холод дарил бессмертие. Ему ли не знать, он жил тут почти с сотворения мира. Он и был историей этого мира. Правда, он спал большей частью этого времени. Но так же делали и драконы. Еще совсем юным он посетил их остров и был впечатлен. Увы, человеческое тело, даже тело мага, может погружаться в тысячелетний сон только в вечном холоде. Так он и выбрал это место. Ему, жителю знойных пустынь Востока, пришлось не просто в этом суровом мире льда и снега, но он победил. Он создал величайшую магию. Ему остался всего один шаг, но... Это проклятая женщина. Ведьма. Великий Арбухан Фан Азы с трудом перевернулся на своей каменной постели. Все внутренности горели. Казалось, он уже испражняется ими. Его тело трясло и выворачивало каждые 2 часа, и он ослеп. Эта проклятая ведьма сделала его слепым. Он ничего не видел и не чувствовал на расстоянии. Его ментальные способности, которые он так тщетно взращивал в себе, подвергая опытам множество существ, внезапно исчезли. И не было никакой возможности этим заняться, пока его тело продолжало извергать нечистоты из всех возможных и невозможных, это оказалось очень неприятным сюрпризом, мест. Он мечтал, как разделается с этой женщиной, как подвергнет ее пыткам и унижениям, как заставит ее извиваться и кричать. Да, его уже давно не волновали подобные вещи, но теперь ему надо отомстить. И он это обязательно сделает, как только придет в себя. В момент мечтаний тело снова подвело его и извергло из себя новую порцию отвратительных субстанций. Цель, к которой старец стремился тысячелетиями, отошла на второй план.